Тогда ему казалось, что так будет всегда, вернее, он и представить себе не мог, что этому когда-нибудь придет конец, как, впрочем, не мог представить себе и того, что со временем придет конец самой жизни. Теперь Микки и Андр учились в Лейдене, а Марк перешел в последний класс гимназии. Лучше пока не думать, что будет, когда из родительского дома уйдет последний ребенок. Если раньше казалось, что все еще впереди, то теперь мало-помалу приходишь к мысли, что дни твоей жизни бегут совсем как отпуск, когда срок его перевалит за половину. Начинаешь высчитывать, сколько еще осталось. Он смутно сознавал, что не может избавиться от этих мрачных мыслей, от того, что крайне переутомлен. Сознавал, что лучше опять взяться за работу, хотя вряд ли это рассеет пессимизм. Жизнь, как вода, утекает меж пальцев. Однажды сказал ему кто-то, но кто именно? Ему пришлось бы весь вечер ломать над этим голову, но, к счастью, он скоро вспомнил. Так говорил старик Каллис, который вместе со своей скупердяйкой-сестрой жил в домике по соседству с мельницей на Нью-Вемейр. Живы ли они еще? А художник Ян де Вилде? А Диана? Из года в год работа сталкивает тебя с людьми, людьми, людьми, иной раз неделями копаешься в их жизни, но едва дело закончено и папки отправлены в архив, как они исчезают из поля зрения, и твое внимание привлекают новые люди, а о тех забываешь навсегда. Эрик Ягер отнюдь не был склонен к углубленному самоанализу или к анализу чужой психологии. По натуре он был человеком факта. Факты говорили ему больше, чем отвлеченные размышления, что при его профессии было весьма кстати. Но в последнее время он неоднократно ловил себя на мысли, что все чаще задается вопросом, в чем смысл его бесконечной охоты на людей, по тем или иным причинам, нарушивших общественные и правовые нормы. А ведь именно в этом и таится загвоздка, ведь случается, преступник вызывает большее сострадание, чем его жертва. К примеру, несколько недель назад 18-летний наркоман пырнул ножом торгаша, который не дал ему порошок, потому что у него не было денег. Покушение на убийство. Да, но на убийство одного из самых мерзких негодяев нашего века. А что толку? Ягер всегда радовался, что он не судья, и знал, что большинство коллег разделяют его мнение. Дверь открылась, и вошел Херстелл с трубкой в одной руке и телексной лентой в другой. Ягер обернулся. Херстелл положил бумажную полоску на стол и испытующе поглядел на своего коллегу. Телекс из Боннской уголовной полиции. Там задержали мужчину, который как будто похож на фоторобота по делу Тресье Ленорман. Он раздраженно выбил трубку в пепельницу. Опять ничего. У этого типа железное алиби. 31 июля он сидел в предварилке в Вюртемберге по обвинению в укрывательстве краденого. 71 годок ему, между прочим. О чем люди только думают? Сообщаешь, что разыскивается человек с кривым носом лет 30, а они, изволите видеть, подсовывают столетнюю мумию. Херстелл редко ворчал, разве только если принимал дело уж очень близко к сердцу. У него был уравновешенный характер и приветливое неброское лицо, которое многих на них беду вводило в заблуждение. Жизнь его текла в обществе двух больших собак, отзывавшихся на мифологические клички Плутон и Юнона. А еще у него было несколько кошек, аквариум с тропическими рыбками, вольер с разными мелкими птичками и попугай. Зверинец этот возник, по сути, в ходе расследования уголовных преступлений, которыми на протяжении ряда лет занимался их отдел. Порой из-за драматических событий в жизни людей домашние животные оставались без надзора. «Взять мне, что ли, эту кошку, этого попугая или этих рыбок?» зачастую говорил Херстелл напоследок, перед тем, как уйти с места преступления. Из-за животных ему так и не хватило времени обзавестись семьей, уверял он. Но де Грип считал, что дело не в животных, и что Херстелл в свои 45 лет был холостяком потому, что у него невыразительное лицо. Стоит женщине расстаться с тобой на четверть часа, как она уже тебя не вспомнит. Впрочем, будь за это благодарен судьбе. На самом же деле причина была в другом. Херстелл слишком ценил свою независимость, чтобы прочно к кому-то привязываться. Многие браки, по его мнению, распадаются из-за отсутствия у мужа и жены личной свободы и из-за того непреложного факта, что человек легче переносит серьезные расхождения во взглядах, чем непрестанные повседневные стычки по мелочам. Склонность к уединению, однако, не мешала ему быть хорошим товарищем и вообще проявлять чуткость к ближним, так же и к тем, с кем ему приходилось иметь дело по роду своей деятельности. Эрик Ягер прекрасно ладил с Херстером, а с год назад, когда торговец наркотиками всадил Ягеру пулю в легкое, они стали почти друзьями. Именно Херстел частенько навещал Ягера, пока тот выздоравливал, и с тех пор, когда оба они вечером были свободны, Ягер охотно заглядывал к Херстелу, подолгу засиживался в его просторной захламленной кухне, где всегда пахло кошками, собаками, и они сидели там за кружкой пива, не нарушая свой зарок никогда не разговаривать дома о служебных делах. Ими так было о чем поговорить. Херстел очень любил природу и умел увлекательно о ней рассказывать. Но сейчас разговор шел совсем о другом. Херстел уселся в одно из кресел для посетителей и стал набивать трубку. Вряд ли он ждал комментариев к своему сообщению. Эрик Ягер, даже не взглянув на лежавшую на столе бумажку, встал и подошел к стене, на которой висела доска с приколотой к ней картой. Сколько раз за этот месяц он стоял здесь, у карты? На карте в глубине сельской общины выделялся Элзенбрукский лес, тянувшийся вдоль дороги к озерам Ниуфкоопс. Однообразные серо-зеленые краски карты оживлялись разноцветными флажками, предназначенными для того, чтобы вдалбливать определенные факты в память сотрудников отдела, хотя в этом, пожалуй, не было никакой необходимости. Дело Тресье Ламерман грустное, загадочное и жуткое. 31 июля супруги Ламерман, ему 38, ей 34, в 8 часов вечера уехали в Лейден в гости к друзьям. Так как им не удалось найти кого-нибудь, кто остался бы с детьми, они отважились оставить их дома одних. Тресье, старшая из детей, ей было уже 8, была разумной девочкой и всегда заботилась о своих братишках. Мальчикам было 4-5 лет. Родители уже дважды оставляли детей одних, и все сходило благополучно. Они ездили даже в Харлем, а уж Лейден был, что называется, под боком. Сойдет и на этот раз. Небольшая нарядная вилла Ленорманов стояла на отшибе на границе Элзенбрукского леса. Родители внушили детям, совсем как в сказке «Волки, семеро козлят», что они никому не должны открывать. Мало того, ребят уложили в родительской спальне, которая запиралась на ключ. Там же стоял телефон, так что в случае чего Тресье могла сразу же вызвать полицию. Обеспечив таким образом безопасность детей, супруги Ламерман спокойно отправились на вечеринку. Вечеринка затянулась до половины второго ночи, а во время их отсутствия в доме возле Элзенбрукского леса произошло таинственное жуткое событие, над разгадкой которого полиция билась вот уже целый